чтобы убедить нас, своего нового епископа, в том, сколь звероподобно и порочно местное население этого края по своей природе. Правда, мы не нуждаемся в подобных преувеличениях, ибо врожденная дикость и греховность индейцев для нас очевидны. Свидетельством тому служат хотя бы ежедневные разглагольствования нашего рассказчика, чье присутствие мы терпим исключительно по воле вашего наиславневшего величества. Если за последние месяцы сей дикарь и поведал нам хоть что-то, представляющее некий познавательный интерес, то общий объем таких сведений весьма ничтожен по сравнению с бессмысленной, вредоносной и греховной его болтовней. Он доводил нас до тошноты, прерывая свои рассказы о торжественных церемониях и интересных путешествиях и значительных событиях, чтобы поведать о разврате и прелюбодействии, как своих, так и чужих, да еще подробно расписать сие действия во всевозможных, по большей части отвратительных деталях, включая то богомерзкое извращение, о коем у апостола Павла говорится, да не будет сие даже поминаемо промеж нами. С учетом рассказанного им о характере ацтеков, нетрудно поверить, что эти варвары вполне могли возжелать уничтожить 80 тысяч себе подобных за один день. Однако, рассуждая практически, мы должны признать, что подобные деяния неосуществимы. Для этого их жрецам, палачам пришлось бы работать без устали целые сутки и убивать примерно по одному человеку в секунду, то есть около 60 человек в минуту. И даже более скромные цифры трудно принять на веру. Ваш смиренный слуга и сам имеет некоторый опыт осуществления массовых казней. Ему трудно поверить в способность столь примитивного народа избавиться от многих тысяч трупов, прежде чем они успели бы загнить и создать в городе угрозу эпидемии. Впрочем, даже если названная цифра чудовищно преувеличена, если убиенных в тот день было не 80 тысяч, а в 10-100 в тысячу раз меньше, то и тогда любой цивилизованный человек и добрый христианин не может не прийти в ужас, услышав о том, что столько невинных людей погибло во имя ложной идолопоклоннической религии и во славу демонов. А посему, Ваше Величество, по нашему почину и повелению, за 17 месяцев, минувших со времени нашего прибытия сюда, было уничтожено 532 языческих капища различного размера, от пышных сооружений на высоких пирамидах до простых алтарей, сооруженных внутри природных пещер. Мы истребили более 21 тысячи идолов разной величины, от чудовищных колоссов, высеченных из скального монолита, до глиняных фигурок, предназначавшихся для домашнего употребления. Ни одному из них отныне не будут приноситься человеческие жертвы. Мы же продолжим искать и уничтожать оставшихся идолов по мере расширения владений Новой Испании. Даже не будь сие предписано нам саном и занимаемой должностью, мы все равно считали бы своим первейшим долгом разоблачение и одоление дьявола, какой бы личиной он и не таился. В связи с этим мы дерзаем привлечь особое внимание Вашего Величества к заявлению нашего хроникера, изложенному на прилагаемых страницах, будто бы некоторые из язычников, обитавших в южной части нынешней Новой Испании, имели представление о едином и всемогущем Боге, а также поклонялись некоему подобию Святого Креста задолго до появления здесь первых миссионеров нашей Матери Церкви. Откровенно говоря, капеллан Вашего Величества склонен подвергнуть сии сведения сомнению, прежде всего потому, что у него сложилось весьма невысокое мнение об их источнике. Осмелюсь доложить Вашему Величеству, что еще в Испании, исполняя обязанности верховного инквизитора Наварры и занимаясь искоренением ереси, мы сталкивались со слишком многими неисправимыми нечестивцами, чтобы не распознать такового в каком угодно обличии, вне зависимости от цвета его кожи. Сей ацтек в те редкие моменты, когда им не владеют демоны сладострастия, выказывает все прочие, самые распространенные человеческие слабости и недостатки, а также в дополнение к этому еще и не столь часто встречающиеся, но вопиющие пороки. Мы считаем нашего хрониста таким же двуличным, как тех презренных крещенных евреев, тайно исповедовавших иудейскую религию, которые приняли святое крещение, посещают наши церкви, даже едят свинину, но втайне сохраняют и исповедуют свое ложное учение и исполняют запрещенные иудейские обряды. Однако, несмотря на все наши подозрения и предположения, мы стараемся оставаться беспристрастными. Если этот старик не лжет преднамеренно и не насмехается над нами, то его сообщение о поклонении некого южного индейского племени единому высшему существу и даже святому кресту может представлять несомненный интерес для теологов. Посему